Юра пристально наблюдал за выражением лица Разина, когда он взял снимок, который был сделан после смерти Анохина. Если у него еще и оставались силы сохранять спокойствие, то теперь они явно подходили к концу. Рука Германа затряслась. Чтобы скрыть это, он положил снимок на стол, а руки спрятал под мышки. «Я не знаю, наверное. Если вы говорите, что это он, и вы никогда не встречались с ним раньше?» — спросила Анна. «Нет, никогда. Простите, не могли бы мы закончить все это? Мне хотелось бы поговорить с адвокатом. Я могу позвонить?» «Еще один вопрос, Герман Михайлович», — поднялся со своего места Чижов. «Вы звонили кому-нибудь со своего домашнего телефона в 8:24 утра 7 февраля сего года?» «Я не могу сказать. Не помню. Я много работаю и очень поздно ложусь спать. Так рано я вряд ли мог кому-то звонить. Однако с вашего телефона был звонок на квартиру, где проживает одна пожилая особа, но сдает ее за умеренную плату. Утром 7 февраля ей позвонил некий молодой человек и сказал, что хочет снять квартиру. Пожилая особа была не против и приехала в назначенный час к своему дому. Там она отдала ключи человеку, который на следующее утро был обнаружен мертвым. Этим человеком оказался Владимир Анохин. К тому же на месте происшествия найден отпечаток вашего большого пальца. Улики, Герман Михайлович, как говорится, штука упрямая. Они либо есть, либо их нет. — Улики! Улики! Улики! — вскричал Разин. — Что вы из меня дурака делаете? Если я говорю, что никому не звонил, никого не приглашал, никому ничего не писал, так хоть убейте меня, это останется правдой. Убивать вас никто не собирается, а судить, скорее всего, будут. Сказав это, Чижов методично выложил на стол несколько предметов. Это был тяжелый штифт из нержавейки, несколько книг, дискеты и папки. «Вам знаком этот предмет?» Придвинул он к Разину своеобразную металлическую дубинку. «Я должен узнать это в лицо? Ответьте, пожалуйста, на мой вопрос!» С холодной вежливостью попросил Чижов. «Нет, я впервые это вижу». «А так?» Миша положил несколько металлических блинов от гантели. «Узнаете?» «Вероятно. Это моя гантель. По данным экспертизы, этим предметом был убит человек, как минимум один. Это некая Чайко Галина. Точно такие же раны, как и у нее, были нанесены Ершову Андрею Ивановичу. Вы встречались когда-нибудь с этими людьми?» «Нет». «Может быть, вашу память освежат фотографии?» Миша выложил перед Разиным несколько снимков. «Я же сказал, что не знаю их!» «Тогда как вы объясните, что на вашей гантели найдены следы крови, идентичные по группе крови Галины Чайко?» «То, о чем вы говорите, сплошная чушь! Я вас просто не понимаю!» — покачал головой Герман. «Хорошо», — продолжил Миша с удовлетворением, кивнув и выложив перед ним еще несколько фотографий. «Знаете ли вы этих людей?» «Нет, не знаю». «А должны были бы». «Ладно, я вам напомню их имена. Это Кудрявцев Алексей Сергеевич и Скоров Петр Григорьевич». «Повторяю вам, я их не знаю, не знаю!» — выкрикнул Разин. «Кудрявцев умер 12 сентября 2005 года, выпав из окна своей собственной квартиры. На его теле нашли многочисленные ссадины, но следователи прокуратуры, которые вели это дело, решили, что ссадины появились в результате падения на близко растущие деревья. Кудрявцев жил один, так как переживал в то время развод с женой. Именно поэтому самоубийство не показалось никому странной версией. Скоров Петр Григорьевич умер на своей даче 19 июля 2006 года. По заключению экспертов, смерть наступила в результате передозировки снотворного. Жена покойного рассказала, что Петр Григорьевич работал над очередным романом. А когда он работал, то предпочитал оставаться один. После смерти она не нашла и следов того, что он писал. Ни в его компьютере, ни в рабочих заметках. — Зачем вы мне все это говорите? — возмущенно воскликнул Разин. — Имейте терпение, — нахмурился Чижов. — Сядьте и слушайте дальше. Так вот, жена его ничего не нашла и пыталась об этом сказать, но, как водится, следователи всего лишь приняли во внимание ее слова. На даче ничего не было украдено, сам хозяин в мирной позе обнаружен в постели, а рядом валялся пустой пузырек из-под таблеток. Опять самоубийство или что-то близкое к этому. Так как дело вели в другом районе, никто не стал связывать эти происшествия. Дело закрыли. И, наконец, Ершов Андрей Иванович. Он был смертельно избит в своей собственной квартире 10 ноября 2007 года. Избит вашей гантелей, Герман Михайлович. Повторяю, я ничего не знаю об этом. Да и зачем, скажите на милость, мне убивать всех этих людей? Зачем? Я прочту вам кое-что из вашего собственного электронного дневника, который мы нашли на жестком диске вашего компьютера. — Вы не могли! Он запаролирован! — покраснел Разин. Не обращая внимания на его возмущение, Чижов вытащил из папки листок бумаги и начал читать.